Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная. Место для склада Урбек Кумар выбирал долго. Оценивал возможности, перспективу, стоимость земли, пока, наконец, не остановился на сравнительно небольшом, зато удачно расположенном комплексе на Левобережной улице. На первый взгляд решение Урбека выглядело странным. Уважаемые шиасы предпочитали жить и работать ближе к центру, считая московские окраины местами непрестижными и отсталыми. Но Кумар знал, на что шел. Удобный подъезд, близость речного порта и железной дороги, территория под контролем темного двора, к тому же рядом лесопарк, с облюбовавшими который морянами Урбек сумел договориться, получив дополнительную защиту от любых неприятностей. Нет, Кумар был положительно доволен своим комплексом, который идеально подходил для тонкого ремесла, крупнейшего в тайном городе скупщика краденого, и вел дела весьма спокойно. А дела он вел со всеми, и красные шапки, регулярно доставлявшие Кумару добычу, были его постоянными клиентами. «Что ж ты за идиот, булыжник?» «Нормальный идиот, как все». «Не уверен». Кумар вышел к грузовику из-за обеденного стола и, важно, прихлебывал кофе из большой кружки. Был он черноволос, черноглаз и носат. Выражение лица имел кислое, а голос густой и холодный. «Сколько раз я тебе говорил, не смей пригонять сюда машины! Взял добычу? Не жадничай! Перегрузи товар, а тачку брось!» «Некогда было, тренер! Деньги срочно нужны!» Уйбуй развел руками и умильно заглянул разозленному шасу в лицо. «Да ты не волнуйся, тренер! Мы все хорошо сделали! Трак в отстойнике стоял, водила уснул. Мы, значит, документы вытащили, а водиле пыльцой морфея дунули. Он однозначно и не проснулся еще!» «А что за груз?» «Компьютерные телевизоры, новые, сплющенные!» «Телевизоры!» Урбек жестом велел открыть фургон и придирчиво оглядел коробки с плоскими мониторами. «Пыльцой дунули!» Товар был хорошим. Кумар сразу понял, кому продаст добычу и сколько на этом заработает. Но брезгливое выражение с лица не снял. Предстояло разводить дикарей. «Горячий товар, булыжник, ох, горячий!» — сокрушенно произнес Шас. «А тебе чё, другой привозит?» — возмутился Уйбуй. «Ты же барыга, тренер!» «Так одно дело машину с мясом по ресторанам раскидать, и совсем другое — высокотехнологичную продукцию. Соображаешь?» Урбек демонстративно постучал пальцем по лбу. «У каждого монитора свой уникальный номер. Ты его в сеть включишь, а через 2 часа к тебе человская полиция заявится. Чисто на разборку». «Ах, горячий у тебя товар, булыжник». «Ты мне мозги не пудри!» Уйбуй приложился к фляге с виски. «Не на того напал, тренер. У кувалды вона однозначно ворованный компьютер стоит, а к нему человская полиция не ходит». «Это потому, что фюрерский компьютер ребята из Тигратком наладили», — снисходительно объяснил Кумар. «И монитор у него старый, а не плоский. Понял?» «Не плоский?» Булыжник наморщил лоб, вспоминая, какой монитор украшал кабинет одноглазого фюрера. Вспомнил и горестно почесал где-то под банданой. «А что тогда теперь делать, тренер?» 10% сразу заплачу», — щедро пообещал Урбек. «А за остальным приходи потом, недели через 2. Будет тебе еще 10%. «Совесть у тебя есть?» — возмутился Дурич. «А у тебя?» «У меня однозначно есть», — твердо ответил булыжник, хотя о том, что такое совесть, только догадывался. Это крылатое выражение красные шапки частенько применяли во время торговли с шасами, и иногда с его помощью удавалось добиться приемлемых условий. Но на этот раз волшебное слово не сработало. «Если ты такой совестливый, иди и верни свои сплющенные телевизоры водителю», — с иезуитской ухмылкой предложил Шас. «Половину цены заплати». «Так я, может, эти мониторы вообще не продам? Разорюсь. Кому ты в следующий раз придешь?» «Ты разоришься, как же!» Урбек помолчал. «Ладно, четверть дам. 40% и все деньги сейчас!» Необъяснимая горячность уйбуя, обычно красные шапки вели себя спокойнее, наконец привлекла внимание Шаса. Кумар сделал глоток кофе, удивленно посмотрел на булыжника и осведомился. «Ты случайно молоко утром не пил?» «Не пил», — огрызнулся уйбуй и вновь заныл. «Ну хотя бы 35%, тренер, а? И сразу! Нам бабки однозначно нужны!» «Должен кому?» — участливо поинтересовался Шас. «Да не!» — булыжник махнул рукой. «Выборы у нас!» Урбек, который как раз собирался сделать очередной глоток кофе, поперхнулся, а, откашлившись, спросил. «Чего?» «Говорю тебе, выборы!» «И кого выбираете?» «Кувалду! Великого фюрера, то есть!» «Эх!» Булыжник присел на ближайший ящик, вытащил из кармана флягу и за несколько больших глотков доходчиво обрисовал скупщик украденного сложившуюся в семье политическую обстановку. «Напильник, сука, от меня про выборы услышал и однозначно завелся. Гниличи по форту скачут, как трезвые, и орут, что будет новый великий фюрер. Шибзичи, понятное дело, за Одноглазого встали. Да только куда им супротив гниличи? Гниличей ведь больше. Ну и мы подумали, на кой ляд нам напильник? Фюрер свой должен быть. Решили пока меня выбрать, но...» Уйбуй доверительно склонился к Шасу. «Неспокойно у нас в клане, тренер. Чую, хочет грелка подсидеть меня, блин. Единства однозначно нет, а гниличи...» «В целом понятно», — перебил дикаря Урбек. «То есть все деньги, которые я тебе заплачу за мониторы, ты потратишь на выборы?» «Ага», — подтвердил булыжник. «Оружие надо купить, а то в арсенале шибзичи засели. Потом речь написать надо, чтобы наши грелку не выбрали. Программу придумать, листовки...» «Деньги надо тратить с умом», — поучительно заметил Шас. «Вложишься ты в свои листовки, а через час грелка тебе нож в спину. И что? Плакали твои сбережения, как снег под солнцем». «Если нож в спину, то мне деньги до лампочки станут», — философски ответил булыжник. «Пусть плачут». «А надо сделать так, чтобы и деньги не плакали, и спина целой осталась», — бросил Урбек. «Думать надо». «Это как?» — не понял уйбуй. «Это головой», — объяснил Шас. Потом посмотрел на опустевшую кружку и неожиданно предложил. «Вот, к примеру, пусть дуричи не тебя фюрером выбирают, а меня». Булыжник оторопело вытаращился на скупщика краденого. «Не понял, тренер?» «Простоват ты, братец!» Кумар поставил кружку на ближайший ящик и потер виски. Желание, с которым уйбуй собирался расстаться с деньгами, произвело впечатление. Настроенное на извлечение прибыли, мозги скупщика краденого немедленно подали сигнал о возможности выгодной авантюры, и Урбек сделал стойку. «Вот смотри, шибзичи будут голосовать за кувалду, так?» «Однозначно», — подтвердил булыжник. «Гниличи — за напильника, дуричи — за тебя. Большинства голосов никто не получит, и все закончится поножовщиной, правильно?» «Перестрелкой», — уточнил начавший думать головой уйбуй. «Перестрелкой, а когда патроны закончатся, поножовщиной», — поправился Шас. «Однозначно». «Вывод. Королева Всеслава присылает карательный отряд, и всех кандидатов вешают». «Хреновый вывод, тренер», — шмыгнул носом Уйбуй. «Может, пусть лучше грелка великим фюрером от нас будет?» «Забудь о грелке», — поморщился Кумар. «Смотри, что мы будем делать. Выставляем мою кандидатуру. Я провожу качественную предвыборную кампанию, и большинство твоих соплеменников, включая гниличей и дуричей, ну, те, которые не совсем идиоты, голосуют за меня». «Быть великим фюрером, братец, это большая ответственность. Финансы, налоги, махинации всякие. Я-то с этим управлюсь в лучшем виде. Даже вам кое-что останется». «И цены будешь давать правильно», — с надеждой уточнил булыжник. «Как родным», — подтвердил Шас. «А самое главное, королева меня не тронет». «Потому что ты из темного двора», — догадался Уйбуй. «Классный ход, тренер!» «Это и называется думать», — закончил объяснение Кумар. «Так что давай, братец, поехали к твоим дуричам, будем говорить как взрослые». «Будем!» Уйбуй возбужденно затрепетал, но тут же насторожился. «Слышь, тренер, а мне-то какая со всего этого радость будет? Зачем мне тебя делать великим фюрером, когда я сам могу?» «Какая тебе радость?» — прищурился Урбек. «Булыжник, врать не буду. Ты мне всегда нравился. И когда я стану великим фюрером, ты будешь назначен на пост верховного Уйбуя». «Кого?» «Я, братец, в ваши дикарские разборки влезать не собираюсь», — строго ответил Кумар. «Мое дело финансы. Налоги собирать, добычу вашу пристраивать, у королевы дотации выпрашивать. И бесплатные виски». «А ты понятливый», — похвалил собеседника Шас. «К тому же у меня крупный бизнес, который тоже отнимает кучу времени и сил. Так вот, учитывая обстоятельства, мне потребуется верный помощник, который, собственно, и будет командовать семьей». «Я!» — сверкнул глазами булыжник. «Однозначно!» «Однозначно, братец, однозначно!» «И поэтому ты мне деньги за телевизоры не отдашь», — приуныл Уйбуй. «Не поэтому», — нравоучительно ответил Шас. «А потому что бесплатно я даже не чихну в твою сторону. К тому же нам надо оплачивать дорогостоящую предвыборную агитацию. Хочешь быть верховным Уйбуем?» «Хочу». «Тогда слушай, что я говорю. Поехали к дуричам».